На кухне, молча, она вытащила пакет и попросила: «Слышь, Светка, будь другом, спрячь это куда подальше». «А что здесь?» — спросила Реутова. Наташа развернула пакет и вытряхнула на грязную клюенку деньги. Тугие зеленые пачки, перехваченные розовыми резинками. «Это что?» — растерянно повторила Света. «Доллары», — спокойно ответила Ната. «10 000, как одна копеечка». «Откуда?» — потрясенно спросила Реутова, оглядывая прорву деньжищ. «Где это ты взяла?» И тут Кабанова, усмехнувшись, сказала загадочную фразу: «От Белочки, от такой милой рыжей Белочки, которая не умела плавать с больным сердцем». «Какая Белка?» — совсем обомлела Света. «Ну, ничегошеньки я не понимаю, а и не надо», — продолжала ухмыляться Наташа. «Знай только, что получила я их абсолютно честным путем, за кое-какую работу. Знаешь, хочу на квартиру насобирать и от матери съехать. Надоела мне эта старая идиотка хуже горькой редьки. В дом никого привести нельзя. Сразу начинает поучать человек. Прям кошмар какой-то». «А зачем ты их мне принесла?» — не успокаивалась Светка. «У себя спрячь». Наташа скорчила гримасу. «Так мать любопытная жусь. По всем моим шкафам лазит. Все что-то ищет, вынюхивает. Представляешь, какой скандал начнется, если деньги найдет». «Ну, в сберкассу положи», — из последних сил сопротивлялась Светка, не желавшая стеречь такую огромную сумму. Ната уставилась на подругу во все глаза. «Ты чего? А если опять режим поменяется? Ну-ка, припомни, сколько раз государство нас накалывало? Нет уж, я свои денежки чужому дяде не отдам». Света удрученно молчала. Очевидно, чтобы сломить сопротивление подруги, Кабанова добавила: «Недолго-то они у тебя пролежат, меньше года. Я теперь каждый месяц буду по 1000 откладывать, а как только до 20 дойдет, мигом хатку прикуплю, а тебе за хранение $100 в месяц отсчитаю. Идет?» Света, сидевшая дома в декретном отпуске и имевшая крохотный доход, дрогнула, но все же ядовито сказала: «Вот оно как! Что же Риточки своей Назаровой, лучшей подруженьки, не снесешь? У той, небось, и сейф есть, и квартирка на охране стоит, понадежней будет». «Не хочу, чтобы она о них знала», — серьезно ответила Ната. «Хоть если на чистоту заработать мне, Ритка помогла». Света только покачала головой, но сверток взяла и спрятала на антресоли в чемодан со старым бельем. Мужу она не сказала ни слова, а на полученные первые $100 купила себе кое-какие вещи, косметику и радиоуправляемую машинку для Вовки. В феврале и марте Наташа принесла еще по 1000. Словом, на момент ее смерти в пакетике лежало ровнехонько 12 штук. В конце марта Свете неожиданно повезло. Мужу на работе дали путевку в санаторий, и они всей семьей укатили на 2 недели. Вернулись 10 апреля, а 15-го Света спустилась вниз и отдала Раисе Андреевне хованку. Перед этим Реутова провела бессонную ночь, ворочаясь в жаркой кровати возле мирно похрапывающего мужа. Соблазн оставить себе эту огромную, невероятную сумму был слишком велик. Но Света была честной женщиной, и, задушив в душе все ростки жуткой жадности, она вручила бывшей учительнице баксы. Раиса Андреевна растерялась, заставила бывшую одноклассницу дочери раз 5 повторить рассказ о деньгах, копившихся на отдельную квартиру. Отдав сокровище Раисе, Светлана вздохнула свободно, но ненадолго. В 20-х чистых апреля ей позвонила женщина, назвавшаяся Леной Артюхиной. «Такой гнусавый, противный голос», — рассказывала Света, — «насморочный». Я кивнула: «Знаю. Знаю, сама иногда зажимаю себе нос пальцами и бубню в телефонную трубку. Даши нету дома. Звоните через неделю».